Глава 18. Невероятные последствия. Счастливчик Карл. Поначалу мне казалось, что это все злая шутка, и через минуту владыка Афет вновь появится передо мной. Но шли часы, и ничего не происходило. Только холод и гнетущая тишина все сильнее обволакивали меня. А ведь этот монстр был обязан защищать мою жизнь. Да как он мог позволить себе так поступить? Так-то системный артефакт находится по-прежнему у меня. Думаю, владыка Афет обязательно вернется. У него просто нет выбора, потому как моя смерть наложит на него огромный системный штраф. Лусон ведь именно так говорил. Но, вспомнив Капрала, мне стало только хуже. Думаю, поэтому я решил немного перекусить, а дальше, перебирая одну ужасную мысль за другой, продолжил ждать его прихода. Благо, интерфейс системы позволял мне следить за временем. Прошло уже несколько дней, и я совсем окончательно отчаялся. Ведь никто так и не прибыл, чтобы спасти мою жизнь. А этот богомерзкий Афет умудрился сломать лестничные пролеты, причем настолько качественно, что я и не представлял, как к ним подступиться. Да и хоть какого-нибудь завалящегося оборудования или хотя бы тросов у меня не было. А про лифты и говорить не приходится. Там было все еще хуже. Ведь даже трос эта тварь обрубила в самом верху лифтовой шахты. И способов подъема наверх я так и не придумал. На 7-е сутки мне казалось, что ночью, хотя какая может быть ночь на дне глубокой шахты, но так или иначе, засыпать мне было все сложнее. Ведь мой бронекостюм по какой-то причине стал плохо держать тепло моего тела, и я постепенно начинал замерзать. В итоге мне приходилось двигаться и ходить бесцельно по штрекам, чтобы хоть как-то согреться. Но и это со временем стало помогать все меньше. Как и армейские пайки уже буквально в горло не лезли. Стоило только вспомнить и вкус, как рвотный рефлекс появлялся сам собой. Но есть их было нужно, просто потому, что горячая еда позволяла хоть на время согреться. На 10-е сутки мне начало казаться, что в штреках есть еще кто-то, кроме меня. Иногда я слышал голоса других людей, но радости сей факт мне почему-то не приносил. Ведь света фонарей я не видел, а значит, это были точно не солдаты из подразделения диких гончих. К тому же, звуки исходили не сверху, откуда и должны были прибыть мои сослуживцы, а из соседних штреков, куда я опасался ходить в принципе. Поэтому мне пришлось бросить попытки добраться до цельных лестничных пролетов и в итоге уйти как можно глубже в штрек, что мы использовали как укрытие. Там хотя бы мне все было знакомо. На 12-е сутки я с трудом смог убежать от невероятно пугающих чудовищ. Мелкие твари пытались забраться в мой бронекостюм, а попытки их раздавить ни к чему не приводили. Я не знаю, как далеко я углубился в штрек, пытаясь оторваться от этой нечисти. Мне вообще было сложно понять, где я сейчас нахожусь. Ведь стоило только остановиться, как по забралу моего шлема начинали скрестись когтями эти мерзкие твари, желающие забраться внутрь моей брони. Внимание! Системная миссия завершена. Внимание! Вызванный игрок покидает ваш мир. Внимание! Ведется пересчет стоимости вызова защитника в соответствии с его общим показателем боевой эффективности и степени угрозы вашей жизни. Внимание! Вы получаете системную метку с долгом в 179 ОС со сроком возмещения в 200 стандартных дней. Понять, что происходит, я смог не сразу. Зато когда до моих мозгов все же дошла информация из системного сообщения, то, начав безумно смеяться, я просто физически не мог уже остановиться. При этом мне казалось, что даже мерзкие твари, которые снова начали забираться на забрало моего шлема, это не такая уж большая проблема. Ведь владыка Афет уже точно не вернется меня спасти, как и мое начальство, потому как 15 дней для этого было более чем достаточно. А может, и стоит посмотреть на этих тварей поближе? С каким-то безумным любопытством подумал я и поднял забрало своего шлема.